Вода бриллиантовой струей стекала по вдавившейся пятнистой спинке. Бройдин в крагах сидел на ступеньках мертвецкой. У него был вид отдыхающего человека. Он снял свое кепи и вытирал лоб желтым платком. «В Союзе я так и сказала товарищу Андрейчику», — голос незнакомой женщины был певуч. «Мы работы не бежим, а нас пусть спросят в Екатеринославе. Екатеринослав знает нашу работу». «Устраивайтесь, товарищ Блюма, устраивайтесь», — мирно сказал Бройдин, пряча в карман желтый платок. «Со мной можно ладить, со мной можно ладить», — повторил он и обратил сверкающие глаза к Арье Лейбу, подтащившемуся к самому крыльцу. «Не надо только плевать мне в кашу». Бройдин не окончил своей речи. У ворот остановилась пролетка, запряженная высокой вороной лошадью. Из пролетки вылез заведующий комхозом в отложной рубашке. Бройдин подхватил его и повел к кладбищу. Старый портняжеский подмастерье показал своему начальнику столетнюю историю Одессы, покоящуюся под гранитными плитами. Он показал ему памятники и склепы экспортеров пшеницы, корабельных маклеров и негациантов, построивших русский Марсель на месте поселка Хаджибей. Они лежали тут, лицом к воротам, ашкеназии, гессены и эфруси, лощеные купцы, философические гуляки, создатели богатств и одесских анекдотов. Они лежали под памятниками из лабрадора и розового мрамора, отгороженные цепями каштанов и акаций от плебса, жавшегося к стенам. «Они не давали жить при жизни», — Бройдин стучал по памятнику сапогом, «они не давали умереть после смерти». Воодушевившись, он рассказал заведующему комхозом свою программу переустройства кладбищ и план кампании против погребального братства. «И вот этих убрать», — заведующий указал на нищих, выстроившихся у ворот. «Делается», — ответил Бройдин, — «понемножку все делается». «Ну, двигай», — сказал заведующий майоров, — «у тебя отец порядочек, двигай». Он занес ногу на подножку пролетки и вспомнил о Федьке. «Что это за петрушка была?» «Контуженный парень», — опустив глаза, сказал Бройдин, — «и бывает невыдержанный. Но теперь ему объяснили, и он извиняется». «Варит котелок», — сказал майоров своему спутнику, отъезжая, — «ворочает как надо». Высокая лошадь несла его к городу, его и заведующего отделом благоустройства. По дороге им встретились старики и старухи, выгнанные из богадельни. Они прихрамывали, согнувшись под узелками, и плелись молча. Разбитные красноармейцы сгоняли их в ряды. Тележки парализованных скрипели. Свист удушья, покорное хрипение вырывалось из груди отставных кантеров, свадебных шутов, поварих на обрезаниях и отслуживших приказчиков. Солнце стояло высоко. Зной терзал груду лохмотьев, тащившихся по земле. Дорога их лежала по безрадостному, выжженному каменистому шоссе, мимо глинобитных хибарок, мимо полей, задавленных камнями, мимо раскрытых домов, разрушенных снарядами, и чумной горы. Невыразимо печальная дорога вела когда-то в Одессе от города к кладбищу. Ги де Мопассан. Зимой 16-го года я очутился в Петербурге с фальшивым паспортом и без гроша денег. Приютил меня учитель русской словесности Алексей Казанцев. Он жил на Песках, промерзшей желтой зловонной улице. Приработком к скудному его жалованию были переводы с испанского. В ту пору входил в славу Бласко и Баньес. Казанцев и проездом не бывал в Испании, но любовь к этой стране заполнила все его существо. Он знал в Испании все замки, сады и реки. Кроме меня, Казанцеву жалость еще множество вышибленных из правильной жизни людей. мы жили впроголодь.